Глава 50. На станции. Космонавты осторожно вошли внутрь. Когда входная дверь за ними закрылась, Джимми внезапно ощутил себя так, словно им отрезало путь назад. Суеверный страх был таким сильным, что ему стоило больших усилий, чтобы отогнать его. Теперь они находились в шлюзовой камере, которая была значительно просторнее, чем шлюзовая камера на их планетолете. Сработали автоматы, и начался процесс дезинфекции. Когда он закончился, внутренний люк открылся, и космонавты оказались в коридоре. Первое, что бросилось в глаза людям, это то, что в коридоре горел свет. Неужели же генератор все еще вырабатывал электричество? А впрочем, Барри Брент слышал, что генераторы на таких станциях способны вырабатывать энергию на протяжении 50 лет. В теории. На практике же проверить такую теорию было пока невозможно. Ни одна подобная станция не существовала еще более 20 лет. В конце коридора была лестница, ведущая на второй этаж, а по бокам — две двери. Капитан решительно направился к двери, ведущей налево. Это была лаборатория, и в ней царил порядочный хаос. Самым неожиданным оказалось то, что в лаборатории была та же самая взвесь, что и снаружи. «Что же это такое все-таки?» — спросила Сюзанна, оглядывая эту взвесь. «Я не верю, что это могут быть колонии бактерий», — решительно сказала Джанет. «Тогда что это?» — спросил капитан. «Скорее всего, обычная пыль». «А откуда она здесь взялась? Может быть, попала снаружи?» «Помещение герметично». «Тогда не знаю». Они продолжили осмотр. В той комнате, что была напротив, когда-то находился зверинец. В клетках лежали скелеты. Они выглядели так, словно кто-то обглодал всю плоть животных. Так же, как и выглядел скелет в кресле пилота на корабле первой экспедиции. В углу помещения находилась барокамера. Подойдя ближе и заглянув внутрь, капитан увидел, что внутри нее лежал труп человека в скафандре. Шлем был снят, и на космонавтов, оскалившись, смотрел череп, начисто лишенный какой-либо плоти. Лишь на голове сохранились остатки волос. «Господи, что это?» — спросила Сюзанна, сморщившись от отвращения. «Человек», — ответила Джанет. «Во всяком случае, это когда-то было человеком». «Его не спасла даже барокамера», — в ужасе выдохнула Сюзанна. «Вот мы нашли уже двоих», — тихо сказал капитан. «Здесь где-то должны быть еще трое». При мысли о том, что где-то здесь должны лежать еще три трупа, Сюзанна содрогнулась. Она была не в силах отвести взгляда от тела в барокамере. И опомнилась лишь тогда, когда Джанет дернула ее за рукав. «Пойдем». Капитан, все это время стоявший и оглядывающий помещение, вдруг заметил, что в одной из клеток выломан и согнут один из прутьев. Да и сама клетка была какой-то странной, прутья в ней были довольно толстыми и располагались слишком близко друг к другу, так, словно в клетке находился кто-то небольшой, но сильный. Барри направился к клетке, чтобы рассмотреть ее получше. Лишь только сейчас он заметил, что на ее дне не лежат скелеты, как во всех остальных. «Что там?» — спросила Джанет, заметив, что капитан проявил интерес к клетке. Вместо ответа Барри Брент указал на выломанный прут. «Боже мой!» — произнесла Джанет. «Кто же это сделал?» «Не знаю, но этот кто-то вполне может находиться сейчас на станции». Его слова возымели нужные действия. Джанет медленным движением достала бластер. Сюзанна потрогала согнутый прут. «Кто же это мог сделать? Насколько я знаю, на корабле не было таких сильных животных». «Может быть, это была обезьяна?» — предположил капитан. «Шимпанзе или еще кто-нибудь из этого вида?» «Нет», — возразила Сюзанна. «Шимпанзе — обезьяна сильная, но не настолько, чтобы выломать такую прочную решетку. Это могла сделать только горилла. Но горилл на этом корабле точно не было». «Да и не смогла бы горилла уместиться в такой маленькой клетке. Честно говоря, в ней было бы тесно и шимпанзе». «Тогда кто же это?» «Я не знаю». Сюзанна медленно обошла клетку. «Посмотрите вокруг», — сказала Джанет. «Здесь все разбросано, все перевернуто. Складывается такое впечатление, что здесь рылось какое-то животное». «Точно», — подтвердил Джимми. «И в лаборатории творится то же самое. Только я сначала не придал этому значения». Тщательно обследовав комнату с клетками, космонавты вышли обратно в коридор. В его дальнем конце, под самой лестницей, ведущей на второй этаж, находился еще один проход. Отправившись туда, космонавты увидели, что это был еще один коридор, который вел одним концом в санузел, а другим примыкал к складу с продуктами. Вернее, продукты хранились там когда-то. Теперь же остатки пустых коробок и банок были разбросаны по полу, свидетельствуя о том, что в кладовке побывал кто-то голодный и не слишком аккуратный. «Видите», — сказал капитан, — «здесь кто-то рыскал в поисках пищи». Джимми заглянул в санузел. Там, в душевой кабинке, лежал человеческий скелет в рубашке и брюках. Возле него лежало бритвенное лезвие. «Сюда! Я нашел третьего!» — окликнул Джимми остальных. «На нем нет скафандра», — сказала подошедшая Джанет. Джимми кивнул. «Да, а рядом лежит бритвенное лезвие. Что бы это значило?» Но ему это было уже ясно и без ответа. Душевая кабина, бритвенное лезвие, поза трупа на полу — все это указывало на то, что человек просто покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Джимми высказал свое предположение вслух. Барри Брент согласился. «Да, очень похоже на это». «Но почему тогда нигде нет следов крови?» — спросила Джанет. Это было правдой. Нигде, ни на полу, ни на стенах, ни на душевой занавеске следов крови не было. Даже на самом лезвии крови не было, как сумел убедиться капитан, рассмотрев бритву, которая лежала возле пальцев трупа. «Может быть, кто-то смыл эту кровь?» — предположила Сюзанна. «Кто-нибудь, кто еще оставался в живых?» «Тогда почему он не убрал тело?» «Мне почему-то кажется, что этот человек был последним, кто оставался в живых», — сказал капитан. «И он не хотел умирать так, как умерли все остальные». «Осторожно, сзади!» — вдруг закричал Джимми, резко оборачиваясь назад. Все обернулись на крик и увидели на ступеньках лестницы, ведущей наверх, примерно в 2 метрах от Джимми, существо —